Глава 11. Победа. В связи с продвижением войск 2-го белорусского вглубь Померания, Ставка приказала нам передать 43-ю армию в распоряжение командующего войсками этого фронта маршала Рокоссовского. Вскоре мне стало известно, что генералу Белобородову поставлена задача развернуть дивизии западней 48-й армии нашего фронта на северо-запад от реки Вислы и блокировать недобитые фашистские части, укрывшиеся в прибрежных плавнях и на косе Хель. Последние дни апреля и первые недели мая прошли для войск 3-го Белорусского фронта в радостном ожидании заключительных залпов войны. В том, что истекают ее последние дни, никто уже не сомневался. Все наши взоры были прикованы к Берлину, где подходила к концу завершающая битва Великой Отечественной. Армии 3-го Белорусского фронта, выведенные в резерв, после беспрерывных боевых действий, с трудом входили в русло мирной жизни. Для них война уже кончилась. Войска приводили себя в порядок, тщательно проверяли оружие, и впервые после выхода из заводских цехов начищали его до блеска или сдавали в ремонт. Лишь с косы Фришеснерунг и из района Плавни в устье Вислы продолжали поступать скупые донесения о ходе столкновений с блокированными там остатками фашистских частей. Когда 11-я гвардейская очистила от противника значительную часть косы Фришеснерунг, я приказал командующему 48-й армии, которая до этого располагалась вдоль морского побережья к западу от Кёнигсберга, сменить ее, взяв на себя задачу дальнейшего очищения косы от фашистов. Командарм 48-й генерал-полковник Гусев решил выполнить эту задачу по возможности, избегая потерь, главным образом за счет огневого воздействия на врага. Изучив протоколы допросов многочисленных пленных, начальник разведки фронта доложил мне, что большая часть укрывшихся на косе и в плавнях гитлеровцев – это самые отпетые бандиты, главным образом из состава карательных войск, полицаи, завзятые нацисты и военные преступники, на совести которых лежали многие кровавые дела, совершенные ими на оккупированных землях. Теперь они, боясь возмездия, огрызались, как затравленные волки, и на неоднократные предложения сдать оружие не отвечали. Дивизии 48-й армии постепенно теснили обреченных фашистов к морю. 1 мая до нас долетела радостная весть. Знамя победы развивается над Рейхстагом. А еще через день сообщение о безоговорочной капитуляции остатков гарнизона германской столицы. Этот акт мы уже восприняли как прелюдию к общей и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. А тем временем генерал Гусев подготовил завершающий удар по окопавшимся восточнее устья Вислы вражеским частям. К сожалению, мы в эти дни не смогли еще установить истинную численность войск противника, окопавшихся на косе и скрывавшихся в привислинских плавнях. Пленные давали весьма разноречивые показания. К северо-западу от Вислы к последнему удару готовились соединения генерала Белобородова. Я послал к нему своего представителя, чтобы согласовать наши действия. Завершающий удар мы готовили с исключительной тщательностью. Принимали все меры, чтобы он обошелся без серьезных потерь. Не успели мы развернуть наступление в полную силу, как мне позвонил генерал Антонов и передал указание Сталина. Во избежание ненужного кровопролития предъявить прижатым к морю гитлеровским недобиткам ультиматум. 8 мая мы разбросали в расположении немецких войск листовки с текстом подписанного мною ультиматума, которым фашистам предписывалось сложить оружие. В ночь на 9 мая мне позвонил генерал Антонов. Все, конец. Германия безоговорочно капитулировала. Только что в Берлине представители всех трех видов вооруженных сил Германии подписали соответствующий акт. Поздравляю, дорогой Иван Христофорович. Узнав о том, что ультиматум окруженным фашистам предъявлен, Антонов сказал на прощание. Если к назначенному часу не сложит оружие, добивайте. Желаю успехов. Верные своему обещанию, мы не пускали в ход оружие до установленного часа. Однако, как оказалось, фашисты понимали лишь язык силы. И мы применили ее. Этот последний удар вынудил капитулировать перед нашими армиями около 30 тысяч солдат и офицеров немецко-фашистских войск во главе с тремя генералами. Так вот и получилось, что когда во всех городах и селах нашего необъятного государства бурлило невиданное ликование, в день Великой Победы мы еще продолжали оружием утверждать ее. Но в тот день уже не думалось о противнике. Все мысли и чувства захлестнула беспредельная радость, вызванная в наших сердцах правительственным сообщением о победоносном завершении Великой Отечественной войны. Мы слушали его, затаив дыхание. Буря восторга охватила воинов. Во всех частях, как на переднем крае, так и в тылу, звучали стихийные салюты в честь долгожданной победы. 9 мая во всех армиях фронта были проведены митинги, а в некоторых частях и импровизированные парады победы. На одном из митингов я слушал выступления солдат и офицеров, не переставая удивляться и восхищаться. Сколько же в каждом из них было скромности, ведь они наголову разгромили самую мощную ударную силу империализма. Только что всего за 4 дня штурма овладели, казалось бы, неприступной крепостью Кёнигсберг. Но в речах бойцов я не услышал ни слова об этих подвигах. Они просто выражали искреннюю радость, что наконец-то кончились страдания народные, что впереди их ждет мирный труд, гигантская работа по залечиванию ран, нанесенных войной. Я с любовью смотрел на радостные лица воинов, и вдруг заметил, как на запыленных щеках одного усатого ветерана слезы прочертили светлые полосы. Приблизившись к нему, я спросил, о чем старина взгрустнул в такой радостный день? «Друга сердечного похоронил сегодня», — отвечал он, глубоко вздохнув. «Несколько часов не дотянул до конца войны, а шагали мы с ним аж от самого Витебска. Если б не он, не жить мне на этом свете». Прошло уже более 3 десятилетий, но каждый год в День Победы ветераны Великой войны обязательно вспоминают тех, кто не дожил до этого радостного праздника. Мы храним и будем до конца жизни хранить в своих сердцах память о них, а о многих из них будут напоминать нашим потомкам книги, посвященные войне, города, селения и улицы, носящие имена павших. Много имен героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины, увековечено на земле бывшей Восточной Пруссии. Город Гумбинен носит теперь имя капитана Гусева. Истербург, прославленного полководца генерала армии Черняховского. Людвигсорт, лейтенанта Ладушкина, Мидгеттен, Александра Космодемьянского, Нойхаузен, бесстрашного генерала Гурьева, Побеттен, капитана Романова, Хейльгенбёэль, подполковника Мамонова, Шталупенен, полковника Нестерова. После пленения основных сил уцелевших фашистских войск мы все вдруг оказались в совершенно непривычной для нас обстановке. Вокруг царилась такая мирная тишина, от которой мы за 4 года войны совершенно отвыкли. По установившейся привычке я каждое утро просыпался задолго до рассвета и первым делом вызывал к себе оперативного дежурного с докладом о событиях, происшедших в войсках за ночь. Но ничего чрезвычайного уже, естественно, не происходило, и чувство постоянного тревожного напряжения, владевшее мной всю войну, с каждым днем ослабевало. Однако времени на отдых тоже не было. Внезапно навалились повседневные заботы мирного времени. Надо было взять на учет захваченные трофеи и организовать их надежное хранение. Это уже народное добро. Налаживать мирную жизнь на очищенной от фашистов территории. Еще одна нелегкая задача – обеспечить наиболее удобное размещение войск фронта и организовать их боевую и политическую подготовку, без которой немысленна повседневная жизнь любого воинского организма. Но не успели мы как следует развернуть эту работу, как меня вызвали в Москву. С аэродрома я поехал к начальнику генерального штаба. На мой вопрос о причине вызова Алексей Иннокентьевич Антонов ответил. Товарищ Сталин решил обсудить с участием командующих войсками фронтов и начальников центральных управлений Наркомата обороны ряд проблем, связанных с переводом армии на мирное положение. Совещание начнется завтра в 11 часов утра в Кремле. Руководить им будет сам Верховный. Участие в работе примут члены Политбюро. Прибыв к назначенному времени в приемную Сталина, я увидел там всех командующих фронтами и группу генералов Центрального аппарата Наркомата обороны. Обменявшись взаимными приветствиями со знакомыми, я приблизился к стоявшему неподалеку от двери маршалу Советского Союза Толбухину, с которым у меня издавна сложились дружеские отношения. Завязалась оживленная беседа. Она была прервана приходом Буденного, с появлением которого в приемной наступило заметное оживление. Алексей Иннокентьевич, взглянув на часы, пригласил всех собравшихся войти в зал, где должно было состояться совещание. Сталин приветствовал вошедших жестом правой руки, дружески улыбаясь, а когда все сели, сказал нам об основной цели совещания и порядке его проведения. «Прежде чем приступить к обсуждению вопросов, которые нам надлежит рассмотреть, — говорил Верховный Главнокомандующий, — заслушаем доклад начальника Генерального штаба, который доложит нам о теперешнем составе и численности нашей армии, а также предложение Генерального штаба о порядке демобилизации из армии военнослужащих старших возрастов и порядке ее перехода на мирное положение». С исключительным интересом выслушали мы обстоятельный доклад Антонова, в котором он изложил предложение Генерального штаба и о численности армии на мирное время и о создании ряда новых приграничных и внутренних военных округов, и о преобразовании некоторого количества наших фронтов в группы советских войск на территориях, освобожденных от фашизма стран Европы. После краткого обсуждения и одобрения этих предложений мы приступили к более детальному рассмотрению численного состава, организационной структуры, вооружения и технического оснащения основных боевых соединений каждого рода войск. Из числа участников совещания было создано несколько комиссий, в задачу которых входила подготовка предложений по каждому роду войск. Помнится, комиссии, которую возглавил маршал Толбухин, была поручена разработка боевого состава и организационной структуры стрелковой дивизии стрелкового корпуса, а комиссии маршала Буденного – кавалерийской дивизии кавалерийского корпуса. Мне и маршалу инженерных войск Воробьеву было предложено подготовить мнение по организационной структуре и техническому оснащению частей и соединений инженерных войск. Аналогичные комиссии были созданы по всем остальным родам войск. В течение нескольких дней мы с маршалом инженерных войск Воробьевым напряженно работали и уже завершили подготовку доклада и необходимых схем в обоснование разработанных нами рекомендаций, когда позвонил Антонов и сообщил, что в связи с внезапной болезнью Буденного докладывать по кавалерии Сталин поручает мне. Пришлось спешно изучать все материалы, разработанные комиссией Буденного. В 20-х числах мая Сталин собрал все комиссии и заслушал доклады. Первым получил слово маршал Толбухин. В целом его предложения были одобрены. Лишь посредством тяги артиллерии стрелковых дивизий возникли разногласия. Комиссия рекомендовала иметь как полковую, так и дивизионную артиллерию на конной тяге, мотивируя свое предложение надежностью лошади в любой обстановке. Она вытягивала, мол, орудие даже там, где автомашина намертво вставала, к тому же в этом случае не требуется горючего. Словом, тяжелые орудия на мехтяги, а легкие и средние на конной. Сталин вдруг спросил: какой вы, товарищи, представляете себе будущую стрелковую дивизию? В каком смысле, товарищ Верховный Главнокомандующий, уточнил Толбухин? В смысле ее мобильности, конечно. После продолжительной заминки, насколько мне помнится, маршал Конев решительно ответил: думаю, что она должна быть прежде всего максимально моторизованной. Верно понимаете, удовлетворенно кивнул Сталин и, обращаясь ко всем участникам совещания, добавил: в ходе военных действий на Западе вы все убедились в преимуществе мехтяги, будущее за ней, и поэтому перевод артиллерийского парка стрелковой дивизии на мехтягу – это первоочередная задача. Замечание Верховного Главнокомандующего примирило всех участников дискуссии по этому вопросу. Когда настала моя очередь, я кратко изложил доводы в пользу сохранения небольшого ядра конницы. Наша комиссия предлагала оставить пока 1-2 кавалерийских корпуса в составе 2 кавалерийских дивизий и 1 танковой бригады в каждом. Как и следовало ожидать, это предложение было встречено в штыки большей частью военачальников. Существо их высказываний сводилось к следующему. Конница отжила свое, а век всеобщей моторизации – она явный анахронизм. Не случайно, говорили противники кавалерии, она в ходе Великой Отечественной войны, на завершающем ее этапе, как правило, использовалась только в составе конно-механизированных групп. Неожиданную поддержку мы получили лишь от Сталина. «В принципе, вы, товарищи, правы», — заметил он, обращаясь к сторонникам немедленного расформирования кавалерийских соединений. «Однако вы не учитываете следующего факта. Наша страна так велика, и границы ее тянутся через столь разнообразные театры военных действий, что на некоторых из них нам просто трудно обойтись без конницы». Помолчав, Сталин с едва заметной улыбкой спросил самого активного сторонника расформирования кавалерии: «Вы не согласны с этим, товарищ Жуков?» Жуков ответил не сразу. Несколько мгновений царила мертвая тишина, а Георгий Константинович стоял, нахмурив брови, в раздумье. Зная непреклонный характер маршала, я ожидал с его стороны возражений, но он вдруг выпрямился и с легкой усмешкой сказал: «Согласен, товарищ Верховный Главнокомандующий». «Вот и хорошо», — удовлетворенно резюмировал Сталин. «Раз вы согласны, значит, согласны, надеюсь, и остальные». Одобрительный гул подтвердил его слова. Принятые на совещании предложения комиссии легли в основу дальнейших организационных мероприятий Генерального штаба по переводу Красной Армии на штаты мирного времени. Все участники совещания были приглашены в Кремль на торжественный обед. Парадных мундиров у большинства не было, поэтому нам разрешили явиться на прием в повседневном обмундировании, но с орденами. Около 20 часов 24 мая я не спеша поднимался по широкой мраморной лестнице ведущий в знаменитый Георгиевский зал. Впереди, рядом и следом за мной, шагали другие приглашенные, прославленные военачальники, ученые, выдающиеся деятели народного хозяйства, передовики производства. Даже среди гражданских лиц преобладали костюмы военного покроя. Каждому хотелось выглядеть по-военному подтянутым. Просторный Георгиевский зал был уже полон гостей. Не успел я поздороваться со всеми знакомыми мне гостями, как вдруг на мгновение наступила мертвая тишина. Взоры всех присутствующих обратились в сторону, где в окружении других руководителей партии и правительства появился Сталин. Потом разразилась буря оваций и восторженных возгласов. Сталин наклоном головы ответил на дружественные приветствия и тоже начал аплодировать. Потом он жестом пригласил всех к столам. Когда бокалы были наполнены, в наступившей тишине раздался голос, провозгласивший тост за советские вооруженные силы, за здоровье красноармейцев, краснофлотцев, офицеров, генералов и адмиралов. Следующий тост за коммунистическую партию и ее центральный комитет вызвал новую бурную вспышку оваций и приветственных возгласов. Тостов было много. За здоровье всесоюзного староста Михаила Ивановича Калинина, за старейших полководцев Красной Армии, за генеральный штаб, Государственный комитет обороны и его председателя, за выдающихся военачальников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны, в первую очередь за командующих войсками фронтов. В промежутках между тостами перед гостями выступали прославленные артисты театров и эстрады. Чаще забилось мое сердце, когда была произнесена моя фамилия. В моем лице воздавалась честь воинам Первого Прибалтийского фронта, особо отличившимся при освобождении Белоруссии и Прибалтики. И вдруг внезапно воцарилась тишина. С бокалом в руке поднялся Сталин. Своим глуховатым ровным голосом он произнес свой знаменитый тост. «Товарищи», — сказал он, — «разрешите мне поднять еще один последний тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и прежде всего за здоровье русского народа». Взрыв единодушного одобрения, возгласы «Ура!» заполнили зал. Спокойно выждав, когда снова наступила абсолютная тишина, Сталин продолжал: «Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне общее признание как руководящие силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь. Мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за доверие, за здоровье русского народа. Под высокими сводами Георгиевского зала долго не смолкал гром оваций и заздравных возгласов. На следующий день всем командующим войсками фронтов объявили приказ Верховного главнокомандующего о подготовке к параду Победы. Он был намечен на 24 июня. Каждый из 10 существовавших к концу войны фронтов должен был сформировать один сводный полк 5-батальонного состава. 3 батальона состояли из 6 стрелковых рот, в другие 2 входили 4 роты – танкистов, артиллеристов, летчиков и сводные, в которые включались кавалеристы, саперы и связисты. Словом, представлялись все рода войск советской армии. В состав подразделений надлежало отобрать самых заслуженных бойцов и командиров фронта, а во главе каждого отделения поставить офицера. Стрелки на парад должны были выйти с автоматами, артиллеристы, кавалеристы, саперы и связисты, с карабинами, танкисты и летчики с пистолетами, а кавалеристы, кроме того, и с шашками. Во главе каждого сводного полка по Красной площади должны были пройти командующие войсками фронта и командующие всеми армиями, входившими в состав фронта. 11-й по счету сводный полк формировал военно-морской флот. Возглавил его вице-адмирал Фадеев. Каждый сводный полк должен был вынести на парад 36 боевых знамен наиболее отличившихся соединений и отдельных частей фронта. Я выехал в штаб 3-го Белорусского фронта. Надо было спешить. Мне предстояло готовить 2 полка, от 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского. Сводный полк 1-го Прибалтийского фронта надлежало вести мне, а 3-го Белорусского – маршалу Советского Союза Василевскому. Александр Михайлович, с головой ушедший в подготовку наступления против Квантунской армии, поручил мне также формирование и подготовку сводного полка его фронта. Согласие маршала командиром полка этого фронта был назначен 2-й Герой Советского Союза генерал-лейтенант Кошевой. А во главе полка 1-го Прибалтийского фронта мы поставили одного из самых заслуженных ветеранов войны, генерал-лейтенанта Лопатина, начавшего свой боевой путь почти от самой границы. И началась кропотливая работа по отбору солдат и офицеров. Каждая кандидатура рассматривалась индивидуально. Высокой чести представлять в Москве свой фронт удостаивались лучшие из лучших. Надо было спешить, поскольку к 10 июня полки должны прибыть в Москву, где каждый участник парада получал парадное обмундирование. Еще до отъезда парадные части начали строевую подготовку к торжественному маршу, а 8 и 9 июня они убыли из Восточной Пруссии вместе со всеми захваченными в боях знаменами фашистских соединений и частей.